Все три отличались. Гладко прямоугольная с восемью гранями. Потом с четырьмя гранями с канавками, типа вогнутыми. Тоже с четырьмя, но не сплошная, а как бы собранная из кубиков. Я взял ее в руки, даже в оригинале ощутив тяжесть. Взмахнул пару раз, представив, как такая дура разбивает шлем самурая или кость какого-нибудь биркцела. «Куплю, обязательно куплю», — сказал я и аккуратно положил булаву обратно в контейнер, решив взять даже несколько для наших защитников. Но на обратном пути, а за мастер-схему огромное спасибо, я решил рискнуть. Да и не факт, что такие мастер-схемы на каждом углу продаются. Дружить с подобными элементами я еще не пробовал, а сектор для меня незнакомый. Подмога в случае чего не помешает. Мы еще немного поболтали о том о сем. Я в основном рассказывал, как дела у Николаича, мысленно ругая, за то, что он не рассказал мне деталей. А мастер Бо поведал мне несколько историй про разлом и про монстров, которые оттуда появляются. Правда, так все закрутил, что фиг поймешь, реально все так и было, или он уже китайской мифологии докрутил для красного словца. Мы обменялись контактами для оперативной связи, и я погнал дальше, отметиться в местной гильдии. Там все прошло быстро. В отделе для чужаков я пролез без очереди просто потому, что ее не было. Получил наводку на самые ходовые ингредиенты, заплатил небольшой взнос, получив лицензию на срок действия визы, и в очередной раз выслушал правила, суть которых сводилась только к зонам охоты. Даже карту выдали, куда ходить, куда не ходить. В пограничные с разломом зоны ходить было можно, ограничения распространялись только на отстрел вокруг энергостанций. Но это было логично, просто чтобы ничего не сломать. Я вернулся за квадроциклом и загрузил Фруню в кузов. Капец, реально, как собака, получил команду, сам запрыгнул, а потом прилег на лапы, уткнувшись в борт. Мы выкатили на главный тракт, прокатившись километров 20 вдоль границы до следующего пропускного пункта, обычного блокпоста для тех, у кого есть виза. Там же нашелся и аналог гостиницы, охраняемые контейнеры в аренду. Я заплатил сразу за месяц, а потом налегке выехал к орнитоптеру. Забрал хомяка, также уютно разместившегося в кузове, и все оборудование. Вернулся в сектор и вышел из синхронизации. Завтра я планировал добраться до разлома. Глава 17. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже. Рассвет над чайно сектором был каким-то особенным. Желто-розовый свет пробивался над вершинами дальних скал и отражался от снега, рассеиваясь над долинами. Лепота. Еще и самочувствие на уровне. Выспался, в зале позанимался, готов, так сказать, к великим делам. «Кира, я выезжаю. Все по плану?» Я отправил сообщение. «Да». Практически сразу пришел короткий ответ, а через пару минут еще несколько, подряд и обрывочных. Я прямо представил, как Кира сидит на каком-то совещании и строчит смски под столом. «Плохая связь. Нет контакта с группой. Ты нужен». «Эх, приятно, когда ты кому-то нужен. Пусть даже в сомнительных операциях, но все равно приятно». Я открыл карту и уставился на слоеный пирог из секторов с верхним слоем в виде волнообразного разлома. Так, я здесь, впереди несколько китайских секторов, а за ними серая зона перед разломом. Если по прямой, то надо пересечь всего два центральных сектора. Но прямой дороги нет. Тракт уходит вправо, вдоль границы этого сектора, до городка Чжиндуцин, стоящего на пересечении сразу трех секторов, а потом перекресток, откуда лучше повернуть налево и пройти по кромкам следующих зон до серой зоны. Там еще поселение Ханчинвэй и уже дорога попроще до базы Майтин, то есть до самого разлома. Итого, я проеду мимо трех секторов, толком в них даже не заезжая. На карте все выглядело вполне просто, но, думаю, пришлось бы мне кому-то дорогу объяснять, то черт бы ногу сломал. Еще эти названия на один манер. Ладно, сейчас по тракту до Чжиндуцина, это 700 километров. Там подзарядка и перекур, потом еще 450 до Ханчинвы, и останется каких-то 300 до разлома, при скорости квадриков 100 км в час, а это не предел, если на достопримечательности не отвлекаться, то буду на месте эвакуации Киры даже раньше назначенного времени. Потом включил экшн-сканер, полученный от бабушки Сюины, пока не устанавливая его, получил первую точку интереса. Снова посмотрел на карту, от базы Майтин, по местным меркам недалеко, каких-то 70 километров в сторону, причем по ходу маршрута эвакуации, можно будет помочь Кире, сбросить с хвоста погоню и поехать по своим делам, Просто чтобы не мотаться туда-сюда, так и попробую. Упаковал снаряжение, сверху посадил спотов и погнал к тракту. Дорога идеальная, несколько полос со специальной для малого транспорта. Я практически сразу разогнался до максимально комфортной скорости, чтобы не слишком сильно все тряслось и гремело. Включил новостной канал и одним ухом туда, а вторым глазом на дорогу погнал до выбранного промежуточного пункта. Крупных сражений в последние дни не было, крупняки, типа Северка Авто и, собственно, китайцы планомерно зачищали свои и соседние сектора, не встречая большого сопротивления. Либо это мы такие везучие, либо ничего интересного, что интересовало фоггеров в Эдеме и здесь не было. Правда, туманные еще дважды пытались забрать обратно шахту, но Самсон стоял намертво. Многие сектора были в подвешенном состоянии, встречали фоггеров и дрались с ними с переменным успехом, но сил полностью, хотя бы разведать свой сектор, у них не было. Опять же из знакомых, условный каждый километр своих владений смогли прочесать только в секторе Уданди, в Дроид-Сити и ряде небольших секторов с сильными филиалами прошутеров. Все, а я уверен, что фоггеры тоже копили силы. Плюс вопрос с Трихгаркой до конца тоже не был решен, там уже мелькали отряды туманных разведчиков. Наслушавшись плюс-минус одинаковых новостных сводок, перешел на риповский научный подкаст, в котором участвовал Симонов. Очередная тема про миграцию краулеров и предпосылки прорывов мерзлоты ничего особо нового не раскрыла, но просто было приятно слышать голос профессора. Автопилот включать не стал, хотелось поглазеть на возможные достопримечательности. Хоть с одной стороны, с другой, все время тянулся высокий стальной забор. Какая-то китайская конструкция, быстро собрал, еще быстрее разобрал, перенес на новые территории и расширил свои владения. Нам, скорее всего, не подойдет, слишком гор много. А здесь пустоши равнины, возвышенности только ближе к разлому пойдут. Зато слева было на что посмотреть. Несколько карьеров, облепленных техникой, как муравьи, снующих туда-сюда. Длинные ряды стеклянных теплиц, где пытались выращивать земные растения. Выживала только микрозелень, успевающая дать всходы до того момента, как вмешивались побочки от энергии мерзлоты. Отдельные здания, жилые и промышленные, примечательные восточной архитектурой и пестрой раскраской. Километров через 200 пришлось притормозить. Дорогу перекрыли, между транспортниками сновали роботы-регулировщики и всех настойчиво просили не приближаться к забору, за которым погранотряд вел бой с какими-то монстрами. Никто не послушался, дроиды лишь откатили фуры к обочине, а потом забрались на крыши, разглядывая представление. Я забрался к соседям, на фуру какой-то торговой компании, насчитал на стене несколько десятков армейских клонов, под стеной транспортники, на которых они съехались со всей стены к нужному участку, а за стеной уже только вспышки от взрывов и несколько чешуйчатых голов рогатых рептилий. Кто-то из семейства мегалонов, только с более длинной шеей и массивным лбом, идеально подходящим для пробивания стены. Шоу закончилось довольно быстро. С огневой мощью в чайно-секторе все было на высшем уровне. Плюс явно отработано до полного автоматизма. До стены ни один монстр так и не добежал. А когда дорогу, наконец, открыли, я заметил, что на стене собрали мобильные краны и отправляют десант за сбором трофеев. Больше приключений не было, хотя еще 5 раз по тракту пронеслись джипы местных военных. 3 по ходу движения, 2 назад, а потом и фура с открытым кузовом, забитым трупами монстров. Приехав в Чжиндуцин, я быстро нашел зарядную станцию и пока квадроцикл заряжался, вышел из синхронизации на обед, а потом снова погнал дальше. И единственное отличие было только в отсутствии забора, так что глазеть теперь можно было в обе стороны. Военных стало попадаться меньше, зато увеличилось количество спотов-доставщиков. Через 5 часов я подкатил к пограничной заставе Ханчинвэй-3, практически одноименной с самим сектором. Снова отправил на зарядку квадрик и пошел разбираться с документами. На въезд в приграничные с разломом регионы требовалось достаточное обоснование, тут уже никакой секретности, местные просто включали здравый смысл. Не пускали новичков или просто любознательных, банально, чтобы потом не заморачиваться с их эвакуацией. С охотничьей лицензией не должно было возникнуть проблем, но ее нужно было в очередной раз завизировать у местного представителя гильдии. Но вот на месте его не оказалось, пришлось искать, и в итоге, по наводке одного из охранников, даже подняться на стену. Вид открывался прекрасный, чистый, белый снег, невысокие пока горы, набирающие высоту на горизонте. Голубое небо с редкими совершенно мирными облачками. Снежная благодать какая-то, если бы не одно «но». Всегда бывает это дурацкое «но». Конкретно сейчас, это был высохший и обветренный панцирь какой-то гигантской, с двухэтажный автобус, блохи или клеща. Такой светло-коричневый приплюснутый бочонок без шеи, но с мордой черепом. Пустые глазницы, дырка вместо носа и отвисшая до земли челюсть с клыками-бивнями. Мертвый обледенелый монстр просел на землю, растопырив костяные лапы. По крайней мере те, что остались на месте, они рухнули в снег. Неподалеку лежал еще один труп, помельче, а в радиусе уверенной работы слонобоем я насчитал еще около десятка. Собрался наружу, сбоку раздался голос оригинала, шедшего по стене. Разведчик с крупнокалиберной снайперской винтовкой в руках, на броне несколько эмблем. Сектор ополчения, гильдия охотников. Прошутер. Дважды, да, я повернулся к Риджу и махнул рукой в знак приветствия. Открыл доступ, кидай визу, галочку поставлю, кивнул Ридж, разглядывая мою броню. Налегке идешь? Нет, я кивнул куда-то вниз, где остался квадрик. Все в транспорте. Советы будут какие-нибудь? Ну, хмыкнул Ридж. Первый совет, не выезжай сегодня. По всем срокам миграционную волну ждем. На рассвете, скорее всего, уже здесь будут. И часто такое, два раза в месяц стабильно. Будто река Фацанлуна копит их, копит, а потом выплевывает. И все сидят, пережидают за стенами, по-разному. Вчера группа одна проехала. Я отговаривал, но нет, Ридж развел руками. Поспорим на кредиты, что они уже не вернутся. Заманчиво, но я пас, сроки поджимают. Ясно, я и на тебя готов поспорить, но ты же тоже не вернешься, усмехнулся собеседник. Тогда вот тебе другой совет. Если кажется, что что-то умерло, то проверь дважды. Оно либо не умерло, либо в нем уже кто-то живет. Удачи. Я вернулся к квадроциклу, оплатил зарядку и подъехал к воротам. Посигналил и даже помахал в окошко рукой, только после этого тяжелые створки поползли в стороны. Не торопись, по лестнице спустился мой советчик и, видимо, мудрец, идущий быстро в мерзлоте не достигает цели первым. Я кивнул, устраиваясь поудобней, но потом все-таки воспользовался его советом. За воротами оказался еще один бетонный блок с приваренными стальными ежами. И только после того, как они скрылись под землю, я смог выехать. Тут же поддал газу и затрясся по нечищенной грунтовке. Все. Цивилизация закончилась. Можно выпускать искорку и нужно активировать маскировку. Следов миграции монстров из разлома пока не было, как и следов вчерашней группы. Предполагаю, что это и была поддержка Киры, раз для остальных прогноз местной погоды был неблагоприятен. Проехал первый горный массив, оказавшись в широкой долине с ветряками, собирающими энергию. Охраны здесь видно не было, но все установки были обнесены высокими решетками. Этакие клетки для защиты от монстров. А судя по тому, что только две установки были сломаны, подобная охранная система работала. Один накопитель просто вместе с клеткой исчез, срубленный под самый корень, а второй покосился, придавленный смятой решеткой. Остальные исправно втягивали энергию. Сейчас обычную, без всяких присадок и наполнителей. Еще через час виляния по снежным дорогам, опять пошли камни. От метровых глыб, торчащих из снега, до пологих вершин метров под 200-300. Маркеры монстров, которых я довольно успешно объезжал до этого, удвоились. Круг практически замкнулся. Признаки разнообразной органики перекрыли мне уже почти 300 градусов. Перегородили дорогу и подтягивались сзади. Не факт, что начали охоту, скорее здесь всегда так было. Интересно, что будет, когда миграция докатится и как бы мне с ней разминуться. Подраться, конечно, хотелось. Здесь только в радиусе километра на пару уровней, но столько времени просто не было. Я отправил искорку сильно вперед, на поиски толпы, а сам взобрался на небольшой холм и поехал туда, где монстров было поменьше. Заехал на холм, съехал с холма, привыкая к управлению и параллельно тестируя максимальную проходимость. Столкнулся с тощей обледенелой ящерицей, перегородившей дорогу, но даже стрелять не стал, метнул нож, не привлекая к себе лишнего внимания. Проскочил еще пару километров, а потом почувствовал вибрацию от земли. И так трясло, а теперь вообще ощущение, будто по стиральной доске едешь. Притормозил, собираясь раскрыть карту, но так и не довел взгляд до нужной кнопки, уставился в визор, на то, что появилось над горой. Капец, а Архилон оказывается малек, по сравнению с тем, что бродит около разлома, пробурчал я, вздрагивая от вибраций. Казалось, что начинается землетрясение, а это всего лишь один из холмов решил прогуляться. Я задрал голову, пытаясь хотя бы примерно оценить размеры того, что двигалось мне наперерез. Паук, краб или очередная блоха, вытянутое горбатое тело, полностью покрытое снежной коркой, такая же белая невыразительная морда с двумя бледно-голубыми кругами, вероятно, заменяющими монстру глаза. Еще из двух полноценных кратеров торчали усики, толщиной с фонарные столбы. Из-под всей этой горы выступало 8 или 7, 1, кажется, он где-то потерял, паучьих лап, утыканных метровыми шипами. Существо делало шаг, неспешно, словно лениво, заносило лапу, переставляя ее метров на 40 вперед, потом следующую и так далее, вроде бы еле ползло, но расстояние сокращалось моментально. Я замер, выключил двигатель и даже немного откатил квадрик назад, когда усики столбы локаторы начали поворачиваться в мою сторону. Сныкался за камнем, накинув на себя и квадроцикл масксить, и притих, оставив активной только динамическую маскировку. Не знаю, какой у этих гигантов алгоритм определения свой, чужой, но сейчас он должен чувствовать во мне ледяную ящерицу. Я вот чувствовал в нем все что угодно, кроме халявного опыта. Как вариант, это идеальный мост для разлома. Воткнуть бы туда эту скалу и вполне возможно хватить и по высоте, и по длине все ущелья перекрыть. Пасти я не видел. Реально камень. Упади он на землю и спрячь лапы, я никогда бы не заподозрил, что это живой монстр. Он и на сканере отображался не точкой, а облаком усиленной энергии с редкими проблесками, напоминающими нестабильные аномалии. Я бы, наверное, мог его победить. Запыхался бы, ломая лапы, а потом копая путь к жизненно важным органам. Плюс, сюрпризы бы какие-нибудь нашлись, раз он переполнен аномалиями. Но тоже решаемо. Вопрос, зачем, в сторону сектора он не шел, двигался параллельно. Наблюдать было интересно. Понятно, что в прототипе паукообразные, но для меня он был как огромный кит, дрейфующий по пустошам мерзлоты. Хотелось понять, зачем он таким стал. Или не сам стал, а его таким сделали. Реально ходячий мозг древних, гигантский пауэрбанк, меня он так и не заметил. Усики пронеслись метрах в 300 над головой, вызвав помехи на сканере и в энергетических потоках. И паук-гора пошел дальше, распугивая мелких монстров. Вот уже и практическое применение нарисовалось. Я проследил по сканеру путь, откуда шел монстр, и увидел чистую просеку безопасных маркеров. Вырулил туда и, объезжая ямы, оставшиеся от лап, помчал вперед. Монстров впереди не было на несколько километров, зато появились первые признаки загрязненной энергии. Вот и думай теперь, это у него просто выхлоп такой, или он сам по себе искажает потоки. Я активировал фильтры, которые после улучшения могли спокойно проработать почти сутки, и ускорился, рассчитывая проскочить как можно дальше. Первых монстров, решившихся вернуться на тропу, встретил только через 10 километров. Вступил в бой и возобновил энергию. Потом свернул в сторону базы Майтин и через 2 часа засек ее на радаре. Притормозил в поисках подходящего наблюдательного пункта и забрался на один из холмов. Закопался в снег и принялся изучать. На краю ущелья стояло высокое здание, похожие на обсерваторию. Высокий, примерно на уровне 5-го этажа, купол с торчащим из него телескопом. Купол двигался, направляя оптику на ту сторону разлома. К зданию примыкали постройки пониже. Квадратные, прямоугольные, был виден шлюз, гараж, какие-то резервуары и несколько накопителей энергии. Все из стали, предположительно Астериус, усиленный в швах Скайкрафтом. Отдельно стояла временка с круглой конструкцией на крыше, напоминающий спутниковую тарелку, и судя по колебанию энергетического следа в ведьмачьем зрении, она не принимала, а что-то излучала, и била далеко, след не доходил до моей позиции всего каких-то 500 метров, охраны, дроидов или спотов я заметить не смог, единственное, что двигалось на станции, это купол и та самая тарелка, все вместе делала базу похожей на какую-то космическую станцию, где-нибудь возле огромного кратера на безжизненной планете. Вместо кратера здесь выступали острые камни на границе ущелья. Что там было внутри и были ли какие-то особые постройки перед разломом, с моего ракурса было не видно. «Кира, я на месте», я отправил сообщение, сверившись с часами. Заранее пришел, даже с запасом в несколько часов. Ответа не последовало. Прошел час и снова тишина. «Кира, все в порядке?» «Ответь, тишина». Кира, сказал же, что вламываться и взламывать ничего не буду. Ответили: выходи уже. Ответа так и не последовало. Я на всякий случай отправил несколько сообщений разным адресатам, просто убедиться, что связь работает, и посмотрел на часы, до назначенного времени оставалось меньше часа. Если Кира не выйдет, то придется идти за ней самому. Только вот излучение вокруг базы мне совсем не нравилось. Учитывая фокус Лейна на бойцов-органиков и отсутствие любых дроидов на сканере, легко я не пройду. Если вообще пройду, а не срублюсь на входе отключенный и парализованный. Решив не тратить время, поменял позицию. Постоянно контролировал излучение, ища какие-нибудь разрывы или бреши. Нашел одну и причем огромную. Но, к сожалению, со стороны ущелья, оно этой брешью, по сути, и было. Кира. 5 минут. Я сделал еще одну попытку, уже готовясь к неизбежному, но тут пришел ответ. Алекс, отбой. Тут такое. Я не могу это пропустить. Я должна это увидеть, пока меня не раскрыли. Мне нужно еще пару дней. Уходи. Они кого-то засекли. У них ловушки против Ариджи. Глава 18. Блин, ну как так-то? И продинамила, и интригу развела. Что они там уже проход на ту сторону сделали? Или артефакты киберведьм нашли? Ладно, совет сваливать был вполне своевременным. Кого, интересно, они там засекли? Явно не ледяного Суриката, сидящего на соседнем от меня камне. Судя по сканеру, от базы отделилось несколько точек и на огромной скорости бросилось ко мне. Что-то не очень понятное. Слишком маленькое для дроидов, но слишком яркое для органики. Граница излучения всколыхнулась и начала накатывать волнами. После оттяжки каждый раз становясь ближе, я уселся на квадроцикл и, косясь на границу излучения, активировал снайперскую винтовку. Зафиксировал 20 маркеров, но так и не разглядел их в снежной дымке. Только в двух местах заметил, как топорщится и крошится снег, ровные полосы грядки, словно чертили стрелки, нацеленные на меня. Выцелил одного, взял упреждение и открыл огонь. Попал и хорошо попал, под снегом взорвалось, и в воздухе разлетелся фонтан ледяных брызг. Лед потемнел, окрашенный какой-то смазкой, и задымился. Опыта не дали, получается, что все-таки это какие-то дроны. Пошел по следу еще за одним и вызвал второй подземный взрыв. Увидел, что излучение подкралось совсем близко, и дал по газам, скатываясь с холма. Начал разгон, уже слыша, как за спиной ломается лед. Обернулся и увидел, как по кромке холма ломается лед, а оттуда на бешеной скорости выпрыгивают дроны. С удивлением разглядел шагоходы, те самые Трон-23 Нефаге, которых недавно разглядывал на полигоне. Только белого цвета, в тюнинге и странных обвесах, похожих на компактные излучатели. Несколько дронов подпрыгнули и, широко расставляя ноги, как какие-то безголовые страусы, поскакали за мной. Остальные же, наоборот, рухнули на лед, поджав под себя лапы, бросились в рассыпную, планируя обогнать меня с двух сторон. И это у них получалось. После быстрой трансформации откуда-то появились гусеницы и превратили шагоходов в компактные сворц. Не всех, минус 2 я успел сделать при очередном маневре, стараясь держаться как можно дальше от всех дронов сразу. Не знаю, как Майтин смогли этого добиться, но в радиусе 10 метров вокруг каждого распространялось излучение. Мы проскочили каменный участок и снова въехали в заснеженную долину. Тут же все те, кто катил на гусеницах, нырнули под снег, а те, что бежали, открыли по мне огонь. Я не отключал ведьмачье зрение, наоборот, выкрутив его на максимум. И в этом спектре выстрел выглядел как лазерная проекция ловчей сети. Квадратный кислотно-зеленый сгусток, расширяющийся по мере отдаления от головы шагохода. Я резко крутанул рули, приподнявшись на двух колесах, со скрипом в поясничке Ариджа в последний момент таки разминулся с потоком излучения. Метнул назад пирамидку, но никого не подорвал, лишь отогнав. Выровнялся, пытаясь одновременно смотреть и по сторонам, и на сканер. Толком не успел сориентироваться, а спереди и по бокам уже выскочило 3 шагохода. Снег разлетелся, маскируя белых дронов, ближайший ко мне приземлился на землю и, как маятник, закачался на длинных ногах-стойках, пока я пытался расстрелять его из крафт-компакта. Скорость маневренности выставленный силовой щит. Не факт, что искорка смогла бы так уклоняться, а остальные при этом продолжали стягиваться к квадрокоптеру. Я отмахнулся энергетическим ударом, раскидал снег вокруг, но деспотов не достал. Следом выпустил двойников, 3 тенями, заскользивших на противника. Но как заскользили, так и развеялись, Стоило пересечь границу излучения. Ладно, сам справлюсь, как-нибудь. Начал считать про себя, фиксируя каждый метр от границы излучения до квадрика. 5. Заглушил мотор. 4. Принудительно отрубил хомяка и фруню. 3. Убедился, что маскировка шарашит на полную. Понятно, что они меня видят, но если еще и картинку передают на свою базу, то с захватом изображения у них точно будут проблемы. Настолько, что идентифицировать они меня не должны. 2. Активировал скаутган и даже прицелился в неуловимого страуса, который снова начал дрожать, притопывая. 1. Споты ускорились, рванув вперед, видимо, чтобы наверняка, через одного выдавая разный импульс. Половина давила постоянным, а вторая производила выброс. И в этот момент, вытяни я руку, смог бы коснуться, я активировал телепорт. Выжал максимум, поставив собственный новый рекорд, почти 30 метров. Появился на ледяной глыбе, поскользнулся, уходя в кувырок, а вышел из него уже со скаутганом в руках и дал несколько длинных, прицельных, чтобы квадрик не зацепить, очередей по спинам дронов, где не было силовых щитов. Свалил четверых сразу, потом перебил щиты еще у двоих, бросившихся на меня, подпустил поближе остальных и, не жалея энергии, повторил маневр с телепортом. Опять отстрелялся, разбивая излучатели и отстреливая сочленения складных лап. Активировал айсборд и передал управление искорке. А сам, не глядя на дорогу, продолжил стрелять. Пусть медленнее, чем на квадрике, но понесся к открытой скальной местности, чтобы не дать спотом уйти под снег. Вернул в руки снайперку и, как в тире, начал планомерно расстреливать бегущих за мной дронов. Один выстрел, один труп не прокатывало. Минимум 3. Первым перегрузить силовой щит, вторым наконец его пробить, и только третьим расколоть стальную коробку с излучателями и оптикой. Айсборд вильнул, сбив мне очередной выстрел, а потом, по ощущениям, рухнул в яму, лишь едва-едва пружиня о вертикальную стенку. «Тормози!» — я крикнул искорке и бросил две пирамидки под ноги, также падающим в яму дроном. Раздался сдвоенный взрыв, и три шагохода лишились ног, продолжая давить излучением. Я откатился назад, глядя на акробатические трюки остальных. Это какие-то неправильные страусы, козлы какие-то горные, хоть и двуногие. Сориентировались быстро. Один, чуть ли не как Супермен, рухнул на одно колено, медленно поднимая на меня голову с заряженным излучателем. Второй отскакался по камням, спружинив от отвесной стены. Третий рухнул криво, поскользнувшись на подранке из первой партии, но легко выровнялся. Четвертый оказался самым умным, успел затормозить на краю ямы, но трех выстрелов хватило, что обломать ему выступ. Он скатился на землю, встряхнулся, вытягивая и фиксируя лапы, и встал в ряд с остальными. Итого осталось четверо. «Алекс, мы здесь не одни», — донеслось от искорки. «Пригнись». Я буквально рухнул на айсборд, мягко запружинив над землей, а над моей головой пролетело длинное бледно-розовое пятно. Я успел заметить блеснувшие клыки и склейку из каких-то розовых хрящей. Какая-то очередная мерзлотная скалопендра двухметровой длины. Монстр промахнулся, пролетев надо мной, скрутился в шар, как самый обыкновенный панголин, и остановился между мной и дронами. Рывком раскрылся и начал метаться на месте, клацая жвалами то на меня, то на дронов. Еще и орать начал, как полоумная чайка, сотрясая камушки и снег с вершины ямы. Дроны его проигнорировали, видать, нет там операторов с другой стороны, обычные и заточенные на поимку дроидов. Лишь растянулись по яме, намереваясь обойти неожиданную преграду. Излучатели при этом фигачили на максимум, даже, кажется, усилились, отражаясь от камней. До меня оставалось всего пара метров. Не вставая с доски, медленно начал сдавать назад, стараясь не триггернуть скалопендру. Враг моего врага, мой друг, все дела. Ага, вот только в этой ситуации дружить мне надо было с дронами. Я и визором моргнуть не успел, как в этой чертовой яме стало тесно. Еще одна тень сиганула откуда-то сверху, рухнув ровно на голову шагохода. Смяла стальную коробку, вбив ее в землю и оставив только два костыля. А вторая тень, вопреки мнению моего сканера, влетела мне в бочину, скинув меня с айсборда. Догнала и нависла надо мной, щелкая жвалами. Морда плоская, глазки маленькие, зато много, зрачки без век покрывали короткие лапы щупальца. Я не успел посчитать сколько, но ощущение было, будто на меня целая толпа глазеет. Я ударил клинком в подбородок, под самые жвалы, пробил шкуру и запустил внутренний ротоксин. Монстра парализовало, только зрачки во всех глазах стали по 5 копеек. Спихнул уже мертвого монстра и посмотрел, как дела у моих друзей. На своих ногах-палках осталось всего 2 шагохода. Один жался к стене, пытаясь обойти липнувшую к нему скалопендру, а второй дергался, пытаясь освободить ногу, застрявшую в загривке у монстра. Ближе всего ко мне был еще один дрон, полз, как червячок, отталкиваясь единственной целой ногой, упорно пытаясь зацепить меня излучением. Ладно, набегались и хватит. Я активировал скаутган и, чередуя друзей и врагов, прикончил все, что двигалось, излучало и шипело. Поднялся и подобрал айсберг. «Алекс», снова пискнула искорка. «Я, вообще-то, не про них говорила». «Да я уже понял», устало вздохнул я, понимая, что шипение никак не прекращалось, а только усиливалось, и доносилось уже как будто со всех сторон. «Вот, даже не знаю, кого не люблю больше, монстров с абсолютной маскировкой, которые не отображаются на сканерах, или чертовы излучатели, ломающие контакт с дроидом». Я медленно обернулся и уставился в чужой глаз, размером чуть больше, чем вся голова моего Ориджа. Задрал голову и подмигнул второму глазу, а потом и третьему. Не сразу, но все-таки осознал, откуда эти глаза на меня смотрят. Ничего необычного, всего лишь щупальце, как и у первых скалопендр-панголинов. Сделал шаг в сторону, наблюдая, как все глаза разом за мной проследили, и увидел еще несколько щупалец. Так, не туда. Чуть попятился и сдвинулся в другую сторону, попав в тень чего-то громадного. Да, и почему я решил, что надо сюда? В паре метрах над моей головой висела огромная сосулька, свисающая с непонятного отростка. Рядом еще один, сбоку еще 2, хоботки какие-то, но точно не зубы. Зубы были дальше, прятались в полумраке собственной тени монстра. Мелкие такие, где-то с мою руку, острые и в несколько рядов. Понятно было, что эти монстры родственные, но со старшим товарищем удар под жвалы не пройдет. Монстр пока не атаковал, глазел на меня во все свои 100 зрачков, а то и больше. Я только по 10 штук насчитал на передних щупальцах. «Искорка, дай картинку, что у него там сверху», – прошептал я, замерев. «Панцири, хребты, гребни, как минимум 6 штук, уходящих от морды и идущих вдоль спины. 2 центральных чуть поострее, похоже, было на кость, остальные будто бы хрящ, и формы мягче и более прозрачными выглядит. Хвоста не видно, но по пропорциям он скорее как краб, а не скалопендра. Искорка, есть идеи, где у него слабые места?» «Предположительно глаза», — ответил дрон. «Очень смешно», — фыркнул я. «Сколько метров до края ямы?» «40-45», — дрон повторил то, что у меня показалось на экране. Проекция ямы, которая плавно переходила в пещеру, и основные размеры пространства, если уходить телепортом, то только по нему. Монстр, похоже, впервые закончил анализ противника, хотя я для него что-то на уровне букашки. Потоптался, закатив зрачки, а потом разинул пасть, чуть ли не оглушив меня ультраревом. Камень под ногами вздрогнул, а со стен посыпался снег и сломанные сосульки, пытаясь меня засыпать. Но не вышло, все мигом сдуло от силы рева. «Ладно, глаза, значит глаза», — хмыкнул я, телепортом уходя от рассекающего удара щупальцем. Недалеко ушел, запрыгнув на каменный выступ, сбоку от монстра. Активировал меч и прыгнул между вторым и третьим щупальцем, рубя их на ходу и протыкая зрачки налево и направо. Монстр снова взревел, всем телом шатнулся, пытаясь вдавить меня в стену. Сотряс ее и начал топтаться на месте, пытаясь меня достать. Но я был уже у него на хребте, крался к морде, а мои двойники разбирали передние щупальцы. Бодро и быстро, орудуя 3 энергетическими клинками, пережили смачный плевок кислотой, которая долетела аж до трупов шагоходов, расплавила их, и камень вокруг, но двойникам лишь просадила заряд энергии. Пришлось восполнить, чтобы они не потеряли плотность. Монстр рвал и метал, чередуя плевки с ревом. Кажется, уже ни одной целой сосульки вокруг не было. Откуда-то появилась подмога в виде мелких собратьев, но их на себя взяла искорка. Начала гонять и долбить своим электрошокером. Я оказался на боковом гребне монстра, практически, как на карнизе. То пытался удержаться, жалея, что не взял с собой альпинистское снаряжение, то ковырял панцирь всем, что было в наличии. От роя до пирамидки, воткнутой в складки панциря. Хрен бы там, скайкрафтовая броня и та, легче пробивается. Монстр пытался меня скинуть, хлестал сам себя щупальцем, бился о стену и крутился на месте, но я продолжал держаться. Вжался между хребтинками, вцепился за костяной отросток и только и делал, что подпитывал двойников, да потрошил пауэрбанки. Внутри панциря что-то бурлило и кликотало, но чем больше кололи двойники, тем медленнее он становился. Подгадав момент, я перескочил ближе к морде, уже видел нечто, похожее на обычную шкуру, такую же, как у щупалец. Край основного глаза и даже какое-то углубление, типа жабр, извернулся, прыгнул выше, карабкаясь с помощью ледоруба на верхний гребень, соскользнул с него, скатившись по лбу монстра, застрял ногой в жабрах, но снова извернулся и, наконец, достал клинком до непропорционально маленького черного зрачка. Не знаю, что это было, но точно не глаз. Лед, хрусталик, подделка, но скорее заглушка энергетического центра монстра. С громким звоном эта хрень раскололась, залив все вокруг энергией. Я так и не отключил ведьмачье зрение и теперь будто плавал в северном сиянии. Тут же на меня налетело щупальце, попытавшись размазать по морде монстра. Я только и успел, что активировать щит, усилив его шоковым ударом и попав в раскрытый зрачок на лапе. Монстра тряхнуло так, что я чуть не скатился на землю, вцепился в край выбитой заглушки, ломая торчащие осколки. Сам зашипел от боли в ладони, но не обращая внимания на фантомные боли, повторил шоковый удар в вариации шаровой молнии, вложил максимально возможную мощность и пропихнул прямо в предполагаемый мозг монстра. Тряхнуло так, что снова чуть не сорвался. Почувствовал приход опыта и телепортировался подальше от падающего монстра. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень 64. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,36%. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки. Блин, опять без новых навыков. С другой стороны, и старых столько, что не знаешь, что прокачивать в приоритете. Пробежался по веткам развития. Потом посмотрел на мертвого монстра, на панцирь, вспомнил паукогору, которые плодятся в этих местах, перевел взгляд на окислившийся камень, приметив только один кусок шагохода. Там крупная форма и броня, там дистанция. Открыл ветку скаутгана и провалился в вариант снайперской винтовки. Стал читать описание возможного развития. Увеличенный магазин, повышенная точность, контролируемый рикошет. Это все интересно, но пока мимо. Нашел. Уменьшенный магазин, пониженная точность, шанс рикошета вовсе отсутствует, и все это в обмен на увеличение калибра и убойной силы. Круче, чем слонобой, но, конечно, еще не пантган. Да и странно было бы, учитывая мою с ним совместимость всего в 35%. Перечитал описание еще раз, чтобы убедиться, что новые плюшки станут только опцией. Они навсегда переделают снайперку в противомеханоидную и противопанцирную. И после этого подтвердил улучшение. Активировал снайперку в старом варианте, а потом сменил калибр. Оружие в руках засветилось энергией, а на экране видоизменился трехмерный чертеж. Ствол стал толще и короче, а в проекции магазина теперь помещалось всего две скайкрафтовых пули. Я подошел к трупу и постучал по панцирю. Убедился, что без энергетической подпитки он не потерял своих свойств. Отошел подальше, прицелился и выстрелил. Оридж не шелохнулся, а мне в кресле передалось, настойчивая такая вибрация. Не больно, наоборот, приятно, подчеркивая эффект присутствия. Приблизил изображение, разглядывая ровную круглую дырочку по центру костяной макушки. Хорошо, а потом заметил внутри отблеск кристалла Скайкрафта. Еще лучше. Глава 19. Вспомнив напутствие охотника-пограничника, постарался побыстрее разобрать гигантский панцирь. Выловил три небольших мешочка, по виду и фактуре напоминающие пластик. Не знаю, что это было с точки зрения биологии монстров, может, что-то типа почек и какого-то фильтрационного пузыря, но внутри суммарно оказалось почти два десятка кристаллов Скайкрафта. В идеале надо было забрать весь панцирь и опять же, помня совет пограничника, в нем можно было жить, немного облагородить, утеплите такую времянку хоть на конкурс архитекторов отправляй. Надежно, недорого и концептуально. По панцирю выбрался из ямы и вернулся к квадроциклу, занесенному снегом. Просканировал округу, убедившись, что Майтин не отправил подмогу и подобрал самого целого спота для изучения. Потом связался с Кирой. Не сразу, но получил короткий ответ, что все идет по плану. По какому именно она не уточнила, но жива, так что уже, считай, все хорошо. Вбил новые координаты в навигатор и спокойно, не гнал, но и не зависал на монстрах или неизвестных минералах, которых появлялось все больше и больше. в основном светлые, будто медные прожилки в скоплениях льда. С самого начала взял образец для последующих исследований, а дальше старался не отвлекаться на мигание сканера, в случае находки любых металлов и минералов, кроме Скайкрафта. Но в итоге притормозил у новой ямы в земле, когда сканер обнаружил большое скопление вторичного Скайкрафта, Астериуса и прочей неактивной электроники. Без единого выстрела разогнал мелких монстров, пугая их динамической маскировкой, за большой панцирь выдать себя не удалось, а вот на мелкую скалопендру я вполне тянул. А тех, кто сразу не понял, отогнала искорка, включив свои охотничьи навыки. По сравнению с той, откуда я недавно вылез, эта яма была небольшой, скорее даже трещина, метров 10 в ширину и под сотню в длину. Гигантский глазастый моллюск там бы не поместился, зато поместился транспортник, нырнувший туда носом и рухнувший на дно. Знакомый, причем, транспортник, тех самых прошутеров, которые подвезли меня на распределительную станцию Чендуджоу. Все три оригинала были внутри. Да, вот и поохотились вместе. Похоже, это тот самый отряд, на который предлагалось спорить. И что-то мне подсказывает, что они же и были группой поддержки Киры. Вот только уйти от дронов Майти на ней не смогли. Остатков излучения уже не ощущалось, но и включаться там уже было нечему. У двух разведчиков, выпавших на землю через разбитое лобовое, на визорах нашлись размытые разноцветные полосы, похожие на поломки на экранах старых плазм. Излучение, похоже, не просто контакты рубит, но и на уровне варлоком сжигает жизненно важные компоненты. При этом споты их все равно догнали. Я насчитал в машине и на дроидах около 40 отверстий, примерно так консервные банки открывают, когда не умеют этого делать. Воображение уже само дорисовало, как шагоходы-каратисты запинывают здесь все для контроля. Я попытался прикинуть, что было раньше. Прошутеры словили порцию излучения, а потом, потеряв управление, завели транспортник в трещину, или, наоборот, сначала влетели в яму, а потом уже их догнали споты. С другой стороны, от перемены мест слагаемых сумма-то не меняется. Из машины так никто и не выбрался, между сиденьями застрял третий оригинал с такой же картинкой на визоре и разбитым позвоночником. А навигационная панель транспортника вообще заплыла радужными пикселями. Узнать бы еще, что с операторами. Я открыл контакты, выудил оттуда предпоследний добавленный и написал сообщение. Без подробностей, что я сейчас стою над их трупами, просто предложил поохотиться. Но ответа не было, лишь пометка, что контакт сейчас не в сети. ХМ, просто бухают сейчас сгоря и проклинают дружбу с Кирой, или уже где-то под капельницей в больничке пытаются выйти из комы. Так, если я себе еще не записал в тетрадочку, то надо сейчас записать, прежде чем лезть на базу Майтин, которая, скорее всего, насквозь просвечивается. Сначала нужно найти и сломать источник, или надеяться, что искорка сможет взломать наш трофейный тестовый образец, пока я буду на ночевке. Бегло обыскал машину, вынув из багажника запас пауэрбанков. В остальном парни шли налегке, все оружие на навыках. Расчет явно был на скорости на последующий гонорар за задание. Перетащил Ориджей в багажник. Все равно мерзлота и монстры доберутся, но вдруг парни захотят вернуться и забрать останки. Отметил точку на карте, чтобы потом отправить ее в базу прошутеров. Там такое фиксируют, и поехал дальше. Заночевал в следующей пещере, оставив искорку заниматься майтиновским дроном, а хомяка гонять особо любопытную живность. А с утра, благо на базе и в нашем секторе особых происшествий не было, продолжил путь. Примерно за 20 километров до разлома начали происходить странные вещи. Сначала уменьшилось количество монстров, и пока было непонятно, им здесь что-то не нравится или они прошли мимо вместе с волной миграции. Благодаря искорке и паре довольно продолжительных объездных маневров, мы с ними разминулись еще вчера. Еще через 5 километров стала портиться энергия. Не так сильно, как на подземном складе, но ощутимо. Пришлось активировать фильтры и даже избегать набегающий волнами снежный туман. 3, а порой 4 метра в высоту и до 30 в ширину. Этакая гигантская поземка. Вот только ветра не было, воздух стоял, как замороженный. Еще через 5 километров появились следы в ведьмачьем спектре, алое зарево, широким фронтом растянувшееся на горизонте. Можно было подумать, что это рассвет, вот только небесное светило бледным цветом подмигивало за спиной. А еще через 3 километра меня накрыло. Я будто с головой нырнул под воду, рухнув в темную глубину сразу вместе с операторским креслом, закашлялся от фантомной нехватки воздуха и липкого холодного прикосновения к затылку, снял шлем, может, таким образом, хотел прогнать фантомы, может, всерьез думал, что он изменил температуру, но эффект был похож на глоток воздуха, я будто вынырнул, сделал глубокий вдох и надел шлем, я в проруби купался в крещенские морозы, хера ли мне какой-то разлом, ныряем. Включился в синхронизацию и понял, что лучше-то не стало. По ощущениям еще и снежков за шиворот напихали. Видимо, у разлома свое представление о том, что такое мороз. Почувствовал, что чем больше сопротивляюсь, тем сложнее дается синхронизация. Расслабился, перестал закрываться, мысленно даже приветствовал разлом. Учитывая все мои встречи с киберведьмами и все видения, связанные с этим местом, не хотел в это верить, но меня точно встречали. Проверяли и, похоже, пытались принять, только не как родного, а скорее в духе возвращения заблудшего сына, БРР. И как только я сам это принял, давление стало слабеть. Я сделал глубокий вдох, осознав, что не дышал последние пару минут. Снова почувствовал давление на затылке, даже легкий удар на уровне отеческого подзатыльника и вообще уже ничего не понимая слез с квадрика и, пошатываясь, прошел несколько метров вперед. Только сейчас заметил, что все это время находился в снежном облаке, налетевшей на меня поземки. Либо это очередная аномалия, либо я прошел какой-то тест. Вопрос, как я его прошел, импланты киберведьм, монолит, благодаря которому я в принципе здесь выжил, или просто приняли за хорошего парня. Я дождался, когда поземка-аномалия пройдет мимо, отследил следующую, убедившись, что наши пути не пересекутся, и вернулся к заглохшему квадрику. Запустил проверку всех систем, себя, хомяка и квадроцикла, и достал экшн-сканер, позволил ему забраться ко мне на плечо и зафиксироваться, повертел головой, синхронизируясь с движениями дрона, убедился, что он мне не мешает, и вызвал бабушку Сюин. «Привет, М. Сюин. Бабушка Сюин, обзорная экскурсия по злачным закоулкам мерзлоты начнется через 10 минут, вы готовы, или в записи посмотрите, я последние 10 лет к этому готовилась». Тут же раздался голос старшей Сюин. «Кстати, можешь обращаться ко мне, доктор, чтобы не было путаницы. Каких наук?» – поинтересовался я. Нескольких усмехнулась доктор-бабушка Сюин. «Криология, в частности, криобиология и криогеника, немного криософия, потом ассириология». Внушительно, уважительно протянул я, вспоминая некоторые экзамены в РИПе, ради которых я спал порой меньше, чем гоняя в Ориджи. Симонов по сравнению с ней обычный школьник, про себя вообще молчу, я могу долго продолжать, но ни медицины, ни робототехники в этом списке нет, так что не более и не ломайся, а с остальным я помогу, сказала доктор, правда, всего лишь советом, но все же, я готова, только дай доступ к карте, я влез в настройки экшн-сканера, выставил настройки трансляции звука, так чтобы разговоры в операторской, которые также воспринимают микрофон шлема и которыми я общаюсь с искоркой, не транслировались, а то еще ляпну что-нибудь, а потом краснеть. Дал возможность следить за картой и сканером, но ограничил радиус действия в 10 километров, так, чтобы мои закладки, маркеры и история посещения не светились. Картинку с камеры, и своей, и искорки, открыл полные. Если сканер будет сбоить, то лишний зоркий глаз не помешает, а Сюин старшее на зрение, вроде бы не жаловалась. «Спасибо», сказала доктор, «когда я закончил, еще нужен доступ к загрузке, я добавлю наши карты». Я подтвердил принятие и установку файла, а на карте выделился примерно 20-километровый участок разлома. Он увеличился в масштабе, детально показав кривую зигзагообразную линию границы. Все, что с нашей стороны было прорисовано очень детально. Появилось несколько маркеров, отметки стоянок мобильных научных станций. Потом через каждые 200 метров подсказки с кучей данных, температура, замер энергии, скорость ветра, еще какие-то параметры, понятные только докторам наук, и даже глубина. Но, к сожалению, как оказалось, не до дна, а до момента потери разведывательных дронов, плюс кратчайшие расстояния до другого берега. В самом узком месте, где с обеих сторон встречались два выступа, значилось 3 с хвостиком километра, а в самом широком, почти 11. Но там еще и оба зигзага друг от друга отворачивались. Предлагаю начать отсюда, на карте подсветился маркер, омечавший остановку одной из прошлых экспедиций. Маршруты всех тех, про кого раньше рассказывала доктор, На карте тоже были красные пунктирные линии с крестами на конце. Не самый короткий путь к точке, где вы фиксировали сигнал. Я покрутил карту, разглядывая область вокруг нужной точки. Зато самый безопасный. Отсюда это не видно. Мы не смогли провести нормальное трехмерное сканирование, но там наиболее чистый склон и первые пару километров спуска достаточно пологие. Насколько это, конечно, возможно, здесь чисто и отчего, от местной флоры и фауны. Криолитозона там наименее поврежденная или, наоборот, наиболее мощная. С учетом сопряжения измерений, до сих пор неясно, ледяной покров сформировался после появления овлакогена или это его составляющая с той стороны. Здесь везде очень сложные формирования, встречаются не только грабины, но и горсты. Чуть ли не тоном Симонова начала вещать Сюин старшая. Отсюда, значит, отсюда, я уселся на квадроцикл, внутренне радуясь, что доктор не видит сейчас меня в операторской. Уши точно покраснели. С другой стороны, у меня фокус на другие науки был во время обучения. Что-то, конечно, вспоминалось. А овлакоген, как раз впадина, грабины, прогиб, горст, поднятие. А по факту, если я ничего не путаю, то весь разлом – это рифтовая зона, состоящая из провалов и разломов в земной коре. Или уже не земной, а того мира, который хочет соединиться с нашим. Но об этом пусть доктор Сюин с профессором Симоновым спорит. Квадрик завелся, но работать в полную мощность не захотел. Выдал всего половину от моей привычной скорости, при этом начав жрать энергию так, словно он небольшая фура. Так, а что нас ждет в криолитозоне? Поинтересовался я, потому что на сканере не было признаков органики, лишь не до конца понятно свечение за границей разлома. Там, где ледяного покрова нет, наблюдается скопление протистов разных типов, но в основном состоящие лишь из протоплазмы без ядра, но с псевдоподиями и жгутиками. Промычал я, забыв отключить общий канал связи. Еще слизевики, споровики и прочие паразиты. С термотаксисом у них все предельно ясно, а вот с энерготаксисом двояко. Некоторые реагируют на положительный, некоторые на отрицательный, но здесь такой не встречается. Да, это ценная информация. Я вздохнул. А что на практике? На практике держи дистанцию, избегай контакта со жгутиками и ложноножками, и забудь про энергощиты и силовые удары. ХМ, а что хмыкать? Положительный энерготаксис только привлечет соседние гетероконты. Все, хватит лекций. Я понял. Пальцы не совать, энергии не светить. Дальше по ходу разберемся. Теперь уже хмыкнула Сюин старшая. Но с учетом возможных сложностей автоматического перевода и нашего уровня теоретической базы, диалог все равно не строился. Я уже было хотел перевести тему и порасспрашивать про Сюин или Дыша, но впереди показались заснеженные обломки старой мобильной лаборатории, покрытый льдом кусок вагончика времянки со сломанными стенами, стальные ящики, бочки, все дряхлые, будто проеденные бесцветной ржавчиной. Нашлась и запчасть от старенького инженерного дроида, торчащая из-под снега. Я разглядел руку-манипулятор, сжимающую сломанный сканер. Он не развалился на части только потому, что покрылся льдом. Бабушка Сюин попросила меня пройтись по развалинам, хотя даже без докторской степени было видно, что здесь ничего не уцелело. А еще через 10 метров начинался разлом, куда мне уже с нетерпением хотелось заглянуть. Но доктор настояла, очень вежливо и даже печально, возможно, для нее это что-то значило. Я нашел тела еще трех дроидов, все допотопные инженеры уровня Таймыра, а то и еще старше. За времянкой нашлась конструкция по типу компактной платформы для подъемника. Стальная ферма покосилась, а обрывки стального троса, вмерзшего в прозрачный лед, даже создали некое подобие рисунка. Я уже слышал разлом, ждал гул ветра, зажатого в аэротрубе, или хотя бы бубнеж кухонной вытяжки. Но нет, похоже было на тяжелое, прерывистое дыхание с периодическим бурлением недр. Из разлома выскочила снежная волна поземки, перевалилась через край и неспешно прошла мимо меня. «Аккуратнее, слышишь чавкающие звуки?» – спросила доктор. «Это либо споровая аномалия, либо скопление скелетов радиолярий. Для оригиналов только условно безопасны. Длительное воздействие никто не изучал. А что-то конкретное вы успели изучить?» «Как сказать?» – доктор усмехнулась. «Такое ощущение, что все известные, да и неизвестные, бактерии, которые мы когда-либо находили в вечной мерзлоте на большой земле, есть и здесь, только мутировавшие в каких-то невообразимых размерах, и добрее они не стали». Я подошел к краю разлома, уже четко различая раскинувшуюся впереди пустоту. Там, в глубине клубился снежный туман. Из-за этого казалось, что это я высоко-высоко где-нибудь в горах, а не дно разлома где-нибудь низко-низко под землей. Дно я так и не увидел. Даже когда свесился с небольшого выступа, то почти на километр вниз был только неровный каменный склон с острыми гребнями. Еще был черные пятна проплешины, светившиеся красными прожилками. А в местах, где склон был более отвесным, эти черные пятна напоминали гнезда, внутри которых что-то двигалось и бурлило. Я выбрал место, где красного не было хотя бы под самым карнизом, и прыгнул вниз. Глава 20. Скатился, как в лунке, между двумя острыми гранями. Проехав по льду чуть больше 60 метров, уперся ногами в камень, перескочил его и еще пробежал метров 15 по инерции. Наконец, затормозил и позвал за собой хомяка вместе с Фруней. Поймал первого, а второго, нагруженного снаряжением, пропустил немного вперед до ровной площадки. После этого осмотрелся. Энергетический фон ухудшился, а у сканера начались неслабые глюки. То одновременное обнаружение вообще всего вокруг, и органики, и минералов, и чуть ли не фантомных оригиналов. То полная, абсолютная пустота с постоянно меняющимися очертаниями рельефа вокруг. Сканеры не справляются, слишком большое количество псевдообъектов и энергетических организмов, подтвердила очевидное Сюин-старшая. Кое-как стабилизируется минут через 20, но полной картины мы ни разу не смогли получить. Я запустил автоматическую калибровку с распознаванием и фильтрацией обнаруженных частиц, разделил на слои, выставив приоритеты на рельеф и аномалии. С органикой сам разберусь. Микроскопическую мелочь должны поймать фильтры, а что-то более крупное будем на глаз определять. Собственно, ждать оно себя не заставило. Тут же из-за камня, торчащего по ходу движения, выполз первый монстр, или монстрик, учитывая, что размером он был с мой ботинок. Белый, практически незаметный на склоне, паук с приплюснутой головой, на которой было 4 глаза, 2 крупных ореха по бокам и 2 пуговки на уровне носа. Под ним пара клыков, либо сдвоенные, либо сточенные и расщепившиеся. Если бы не бледно-медные вставки на голове и лапах, я бы, может, его вообще не заметил. С виду даже не очень страшный и немного лохматый, по всему телу и больше всего с лап свисали тонкие белые нити. Система его не распознала, мой сканер принял светлые вставки за минерал, хотя, не удивлюсь, если так оно и было, а вот экшн-сканер тут же подсунул подсказку. Тунтау Спайдер, он же, паук медная голова, если попытаться дословно перевести этот микс терминов и языков. Аккуратней, остерегайся волосков, крикнула доктор, начав вертеть моим попугаем на плече. Они липнут к Скайкрафту, пробить не смогут, но, вижу, я перебил Сюин-старшую и чертыхнулся. Хомяк назад, замри. Со всеми этими экшн-сканера и доступами совсем забыл перенастроить хомяка. Как только спот заметил опасность и оценил размеры, так тут же бросился в атаку. Откусил спайдеру голову и бросился за камень, откуда тот вылез, и сразу попятился назад, но уже как репейником обвешанный сразу 4 тунтау. Еще несколько показалось из-за соседнего камня, и где-то с десяток скользили за мной по склону. Я активировал скаутган и начал прицельно, по одному отстреливать спайдеров. Калибра им хватило, при попадании в брюшко, они почти что лопались, а вот прямые выстрелы в медный лоб лишь отбрасывали их, как щелбаны. Перебил сперва тех, кто облепил хомяка, но свободы ему это не прибавило, лапки и куски брюшек все еще болтались на волосках. Тут уже не только репейник, но и лишай полноценный, еще и в суставы набились, сковывая движение. Я подскочил на высокий камень и начал вертеться, отстреливаясь по сторонам. Один выстрел, один труп, без учета попаданий в лобешник. Там были возможны варианты. Голова либо просаживалась по самые плечи, и пауков это не смущало, либо отлетало в сторону, что тоже особо не мешало паукам бежать на меня еще пару метров. Отстрелял полный магазин скаутгана и переключился на крафт-компакты. Очертил вокруг камня круг из трупиков и еще один вокруг хомяка, никого к нему не подпуская. Фруню спайдера игнорировали, либо не чувствуя в нем опасности, либо не считая его энергетическим объектом. Черт, и даже не спрыгнешь никуда, тут же впутаешься в ледяные волосики, которые после смерти носителей не опали, а наоборот вытянулись вверх и щупали воздух. «Они симбиоты», — подсказала доктор. «Волоски-паразиты просто живут на телах. Медный окрас показывает степень заражения. Это молоденькие, а вот у более старых особей цвет насыщенный, почти красный. Ага, а как они отнесутся к энергетическому удару? Сработает как раздражитель, ответила доктор. Безусловно, их отбросит, но потом за уши не оттащишь. А, скорее всего, привлечешь еще кого-нибудь. Я активировал рывок на акробатике и, чувствуя необычную легкость, сиганул через метровый гребень, допрыгнув до следующей высокой глыбы. Еще в полете разглядел вереницу тварюшек, крадущихся вдоль гребня. Перезарядил скаутган и дал по ним длинную очередь. Засек в заметках системы, что хомяк получил урон, и телепортировался прямо к нему. Пнул оскалившегося на меня спайдера в медный лоб и растоптал второго, чудом не задев, вставшие дыбом, волоски. Отстрелялся в очередную партию и клинком ювелирно подстриг своего спота. Подхватил подмышку и запрыгнул на очередной камень. Выпустил двойника, щедро напитав его энергией, а сам сиганул на следующий камень. С него плюхнулся на склон и скатился как на санках, только без санок, еще на метров на 20. Перестрелял самых шустрых, бросившихся за мной, и уже спокойно скрылся за следующим гребнем. Спустился по склону, постоянно глядя на сканер, что-то уже начало работать. Все медные маркеры плотным потоком согрелись на иллюзию. «Интересные у тебя навыки», — уважительно сказала Сюин старшая. «Я не очень разбираюсь в моделях оригиналов, но такого еще не видела. Это был телепорт или помехи в передаче картинки? У меня экран мигал, а мы уже в другом месте были. Это в РИПе вас такому учат?» «Да, на факультативах», — отмахнулся я, отключая двойника и наблюдая, куда рассосутся спайдеры. Фух, опыта с них, конечно, было много. Еще сотни три и будет новый уровень. Но и расход большой. С клинком на них не попрешь. Я дольше лезвие очищал, чем хомяка распутывал. Если здесь все монстры с энерготаксисом и на источник энергии, как на сладкое слетаются, то далеко я так не пройду. Патронов не хватит, и надо что-то делать. Каким-то образом в оригинале создать или имитировать отрицательный энергетический раздражитель. Вопрос как? Я еще спустился метров на 20, забравшись в незаметную складку. Этакая естественная ниша, образовавшаяся между гребнем и осыпавшимися камнями. Похоже, землетрясение здесь тоже не редкость. Убедился, что рядом никого нет и начал экспериментировать с навыками. Что можно было временно отключить, а что убрать в пассив, но в рамках быстрого развертывания.